Глава 3. Ангар был заполнен бесчисленными рядами военных дронов, которые стояли на небольших доковых постаментах, обеспечивающих их диагностику, ремонт, смену энергоблоков, программирование и прочие инженерные штучки. Они были точно такими, что прилетали к Нобусу на место аварии, сверкающие зеркальной обшивкой и большим глазом на всю сторону шара. У многих аппаратов возились инженеры, доделывая, проверяя и настраивая своих подопечных. Вдали помещения между однообразием корпусов еле различалась человеческая фигура, которая, неестественно изгибаясь, копошилась во внутренностях одного из шаров. Инженер корпоративного флота Тодор Корчин заканчивал юстировку последнего по его контракту военизированного робота. Он еще раз проверил оружейную установку, систему навигации, гиперационный блок, отследил алгоритмы опознавания целей, все было в полном порядке. Тодор хлопнул военника по боку, приговаривая: «Ну, малыш, ты готов послужить корпорации?» «Готов, я-то знаю». После этих слов дрон, словно отвечая ему, сомкнул первый бронеслой, затем еще один и закончил преображение, затянув зеркало обшивки. «Ну, вот и молодец», словно питомца похвалил его инженер. Уже никуда не торопясь, он собрал нехитрый инструмент и сложил его в сумку, которую затем перекинул через плечо и отправился меж рядов к стене, у которой стоял велосипед. Обычный цепной велосипед без всяких примочек. Для Тодора это был отличный способ находиться в тонусе, и кроме того, на велосипеде он мог быстро добраться до нужного места в этом огромном техническом помещении. И сейчас он поехал в другой конец дугообразного ангара, чтобы попасть в жилой блок, принять там душ, собрать вещи и с нетерпением ждать завтрашний день. Прошло 3 года с начала его инженерного контракта, и теперь настало время вернуться на Землю. Скорее всего, ему хватит и месяца, чтобы снова соскучиться по своим железякам и подписать новый договор, но сейчас он хотел домой. Осталось немного – пройти процедуру коррекции памяти и дождаться вылета транспортника. Контракт подразумевал стирание памяти за период его действия. Это все же была именно коррекция, поскольку ты вроде помнил, что работал, помнил людей, но вот что конкретно делал и где, становилось белым пятном. Можно было детально описать, что ел на завтрак на 100-е сутки контракта, однако куда и каким маршрутом проследовал потом, уже не узнаешь. И никто не узнает. Через неделю человек адаптировался и переставал придавать этому значение. Скорее всего, корпорация не хотела делиться своими секретами с другими концернами, инопланетными соседями и шпионами разных мастей. Это условие было обязательным для всех сотрудников компании. Во время работы вся внешняя связь, а также инфозирующие устройства блокировались, сводя риск разглашения информации к минимуму. «Что, Тодор, собрался домой?» – услышал знакомый голос Корчин, проезжая мимо одного из рядов. Он притормозил и ответил: «Да, Навал, поехал собирать вещи». «Ну-ну, давай-давай, я тоже заканчиваю завтра. Может, и полетим вместе?» «Тогда встретимся на корабле или уже дома», — коротко выкрикнул Тодор, не желая затягивать разговор. Он нажал на педали велосипеда и продолжил свой путь. Немного не доезжая шлюза, Тодор резко затормозил задним колесом, лихо развернувшись к простору своего ангара лицом. С небольшим сожалением, прощаясь, он окинул взглядом бесконечное блестящее море корпусов и невольно подумал: «Они что, хотят объявить кому-то войну? На кой черт им столько военников?» Здесь находилось примерно 30 тысяч машин. Только Тодор не знал, что рядом от их здания находятся еще 3 подобных ангара в форме огромных подков, а за ними еще десятки прямоугольных технических блоков, которые в 1000 раз превышали их по площади и были также заполнены ботами. Доехав до огромного шлюза, куда прошел бы и средний челнок, он слез с велосипеда и оставил его в специальной нише, которая гостеприимно вытянула опоры для его транспорта. Тодор направился к переборке, а та, без особых церемоний, отошла влево. За ней еще одна вправо, следующая вверх, обнажив на нас слой, который привычно преодолел инженер и пошел в свою каюту. Как и планировал, он принял душ, отрегулировав поток воды вручную при помощи обычных круглых барашков, и стал складывать свои вещи, готовясь к путешествию домой. Процесс не занял много времени. Одежды и предметов обихода было немного, поэтому в результате набралось всего лишь две сумки. Тадор застегнул их магнитные локеры и аккуратно поставил скромный багаж перед входом. «Надо бы подремать, еще неизвестно, когда будет вылет», — подумал он, утомленно опускаясь на кровать скромного размера. Иногда транспортные корабли не вылетали по несколько дней, ожидая тех, у кого тоже заканчивались договоры. Гонять космолеты полупустыми за 3 световых месяца никто не собирался, а именно на этом расстоянии находилась колония Робур от Земли. Она была обнаружена 64 года назад и во всех базах числилась как колония по разработке энергетика под номером 1859. Однако добыча здесь практически не велась. Почти сразу на этой планете с постоянно густыми тучами, низкой гравитацией и непригодной для углеродной жизни атмосферой началось возведение технических комплексов. В основном они были предназначены для строительства военизированных машин, но здесь размещались и научные блоки, всевозможные лаборатории, а также испытательные полигоны. Разработка энергетика велась исключительно для нужд самой колонии, его потребление здесь было колоссальным, и для того, чтобы иногда отправлять на Землю грузовик с веществом, показывая деятельность. Раз в 5 лет сюда лично прилетал глава и его заместитель Нобус, который бывал здесь чаще, детально контролируя весь процесс. Всего этого Корчин и другие сотрудники колонии не знали, отрабатывая свои контракты на ограниченных территориях конкретных блоков и подразумевая, что их станция и есть основная. Десятки тысяч инженеров, научных специалистов, операторов и разнорабочих трудились здесь, сменяя друг друга на вахтах. Все эти 64 года возведение станций, подготовка дронов, эксперименты и испытания не прекращались ни на минуту. Тадор постепенно погружался в дрему, почему-то вспоминая, как мечтал быть капитаном подготовительного сверхтяжелого судна. Он даже пытался поступить в Академию флота по этому направлению, но не был принят из-за небольшого генетического отклонения, которое он не мог себе позволить исправить, из-за дороговизны процедуры. Корчин считал очень почетным и важным первым соприкасаться с новой колонией, когда только после твоей работы остальные могли начинать непосредственную выработку энергетиков. Конечно, самыми первыми были разведчики, но это было не в счет, ведь они всего лишь обнаруживали в космосе планету и снимали необходимые данные, да и большинство таких миссий были автоматическими. А еще подготовка была очень красивым и будоражащим воображением действом, правда, после которого планета была обречена отдать все и остаться безжизненной навсегда. Обычно корабль разработки формировался на орбите Земли. Он как конструктор собирался из кораблей блоков различного назначения. Жилые и медицинские блоки, огромные корабли подготовки, рудные комбайны, военные секции, грузовики. Все они были достаточно автономными, чтобы самостоятельно функционировать и передвигаться в космосе. Однако только грузовые секции имели гиперационные системы, способные доставить всю конструкцию к месту разработки и затем вернуться с ценным грузом назад. Блоки взлетали по отдельности и на орбите начинали соединяться своими непричесанными, с множеством металлических выступов и впадин корпусами, постепенно превращаясь в гигантский космический город. Блоки стыковались боками, нижними и верхними частями корпусов, нагромождались сверху и сзади друг на друга, опуская гулливерские зацепы в пазы соседних секций. Грузовые корабли располагались сзади, образуя корму, а борта и нос формировали военные секции, которые обеспечивали безопасность полета и огневую мощь при возможных столкновениях. По завершению этого сложного процесса космогород направлялся к планете разработки. Колонии располагались на различной удаленности от Земли, от суток до нескольких световых месяцев пути в гиперированном космосе. Оказавшись на орбите колонии, сначала отстыковывались военные корабли, затем выстраиваясь в охранный порядок, а за ними отходил флот подготовки. И вот здесь начиналось одно из самых грандиозных рукотворных шоу, которое так завораживало Тодора. Как правило, группа состояла из 8 тяжелых кораблей с грузом конусообразных стержней, достигавших 300 метров в высоту и порядка 50 метров в диаметре основания. Подготовщики проходили плотные слои атмосферы, если они имелись, и выстраивались на максимально возможной высоте, чтобы несколько дней бомбардировать планету блестящими иглами химизаторов. Стержни с ускорением выстреливались к планете из большой автоматической обоймы, являвшейся одной из главных частей корабля. Иглы заполняли большую часть пространства трюмов, находясь вертикально в гигантской транспортной ленте, подобно пулям в старинной пулеметной обойме. Ряд за рядом они перемещались к обойме, чтобы потом устремиться к поверхности обреченной планеты. Вылетев из ствола вниз, на корпусе появлялись небольшие крылья, которые поддерживали вертикальное положение снарядов. Получая ускорение выстрела и разгоняемые гравитацией планеты, стержни врезались в поверхность, уходя вглубь метров на 200. Что творилось в местах входа, можно только вообразить. Взрывы, треск, всплески породы и грунта, пыль, пожары и, наконец, тишина. Ровно через километр впивалась новая игла и опять адский треск, пыль, взрыв, летящая вверх из стороны порода, всплески жидкости. Бомбардировка продолжалась до тех пор, пока вся территория планеты не была равномерно усеяна стержнями. После погружения в грунт корпуса снарядов изменялись, образуя на поверхности всего конуса резьбу-саморез. Тут за дело брались ускорители, которые располагались сверху в основании конуса. Выдвинувшиеся с боков три сопла выдавали тягу, вкручивая стержни еще глубже и оставляя на поверхности не более 20 метров. С орбитальной высоты планета превращалась в ежика, свернувшегося клубком. Местами иглы исчезали под поверхностью водоемов, но и там, на глубине, стержни со скрежетом и искрами погружались все больше и больше, пока от грунта до основания химизатора не оставалось 20 метров. Некоторые планеты начинали бунтовать, извергаясь вулканами и отпуская на волю цунами со смерчами, а другие покорно принимали свою судьбу, всего лишь немного попылив. И чем больше сопротивлялась и бурлила планета, тем быстрее и проще происходила разработка. Вся эта магма, встряски землетрясений, разломы и другие катаклизмы только помогали выходу и перемешиванию дополнительных пород, руд, ископаемых и нефти. Теперь осталось недолго. Начиналось главное. Подготовщики уходили на орбиту, где стыковались в ряд, превращаясь в модуль энергетической передачи. Да, именно так. Чтобы добыть в этом мире энергию, сначала нужно ее потратить. Конечно, затраты были несравнимо малы с плотностью энергии, которая получалась в итоге. Капитан первичного флота начал опрашивать блоки о готовности. «Зулык, Нитро, Эквар, Лентон, Герон, Ферот, Энди, готовы?» «Первый готов, система в норме». «Второй готов, генераторы в работе». «Третий готов, подключение выполнено». По очереди отвечали капитаны судов. «Начинаем!» – скомандовал капитан подготовщиков, положив ладони в выемки панели управления. Внизу, под кораблем, стали загораться огоньки, словно свет в многоквартирных домах с наступлением темноты. Сначала хаотично, потом собрано, и в результате вся планета засветилась зелеными, равномерно расположенными светлячками. На основаниях конусов стали формироваться полупрозрачные энергетические сгустки, которые вытягивались светящимися лесками в стороны, стремясь объединиться с соседними стержнями, также тянущими свои нити навстречу. С искрами они сходились в одно целое, и теперь планета была покрыта мелкой, светящейся зеленоватой сеткой. Стержни, словно шприцы, вводили грунт энергохимическую смесь, заполняя все трещины и полости, разрывали породу на куски, просачиваясь в недоступные щели. Под воздействием передаваемой энергии корпус конусов истончался, стекая вниз, и также принимал участие в реакции. Вдруг огоньки поверх химозаторов одновременно сделались ярче. Планета приподнялась и осела. Снова приподнялась и снова осела. На глубине происходили взрывы, будоражащие породы, мелко распыляя активированный состав, перемешивая все в однородную массу, превращая километровый слой поверхности в рыхлый аперитив для рудных комбайнов. Начинка снарядов была словно философский камень, превращавший любую породу, руду, жидкости и газы в энергетик начального уровня. Подготовительный флот выполнил свою работу. Теперь породные агрегаты отделялись от общей массы корабля и шли к темной поверхности планеты. Они приближались к взбитой поверхности и под тупым углом врывались вглубь, жадно пропуская через свою фабрику подготовленную массу. Так они утюжили колонию месяцами, оставляя позади себя прямо на глубине брикеты с энергетиком и другими редкими элементами. Раз в месяц грузовики облетали планету на низких высотах, принимая контейнеры, которые, словно на магнитах, поднимались из темноты отработки и шли прямиком в грузовой шлюз. После такой процедуры планета несколько оседала, поскольку треть объема, который пожирали комбайны, превращался в энергетик, вывозившийся на Землю. Добывающие агрегаты, закончив свое дело, выходили на орбиту, и цикл повторялся опять. Снова работали подготовщики, проникая в следующий слой глубины, и снова комбайны, и снова грузовики, и опять подготовка. И так до тех пор, пока температура не станет критической для техники. На практике таких циклов было от 10 до сотни, в зависимости от размера планеты, состава ядра и других параметров. В результате колония закрывалась, а остатки планеты оставались безжизненными навсегда. Дрема Тодора превратилась в крепкий сон, который почти сразу разрушил стук ладони о переборку. «Тодор! Тодор! Слышал новость!» — громко звал Брик, его приятель здесь. «Входи!» — еще не до конца проснувшись, ответил Тодор, принимая сидячую позу и потирая обеими ладошками лицо. В голове довольно четко продолжали мелькать картинки сна, постепенно растворяясь в реальности. «Что случилось-то? Я только заснул!» — не очень-то приветливо спросил Корчин. «Всем сотрудникам станции предлагают выездной контракт на год, но это не самое главное. Платят 4 ставки. Единственное, домой мы не попадем. Вылет отсюда, если ты, конечно, согласишься», — немного замялся Брик. «Я так понимаю, спрашивать, куда летим, бесполезно?» «Все равно не скажут», — заметил Тодор. «Ну, ты же знаешь их правила. Полная тайна, покрытая космическим мраком. Слушай, ну можно реально заработать. Давай, соглашайся. Наши почти все летят», — с воодушевлением продолжал уговаривать Брик. Тодор тоскливо посмотрел на приготовленный багаж, на Брига, и встал с кровати, сжав рукой подбородок. «Я пока подумаю. А когда нужно дать ответ?» «Сказали сегодня», — немного разочарованно ответил знакомый. «Брик, а ты не думал, с чего Зейд решил раскошелиться? Скорее всего, мы с лихвой отработаем эти деньги. Или риск такой, что тянет на все 10 ставок?» «Да брось ты! Когда это нас останавливало? А здесь, в колонии, мы в безопасности, по-твоему? В космосе всегда рискуешь больше, чем готов», — ответил Брик. «Ладно, предложение интересное, но, наверное, я все-таки полечу домой. Не знаю. Дай подумать», — выпалил Тодор, показывая взглядом на дверь. «Хорошо. Если что, иди в администрацию. Надеюсь, увидимся», — растерянно сказал приятель, выходя в коридор. Тодору было над чем подумать. Буквально через несколько часов он планировал вылетать к дому, и вот все его планы и ожидания встреч нарушал заманчивый контракт. «Так, давай взвесим плюсы и минусы, разложим все по полкам», — говорил вслух сам с собой инженер Корчин. «Первое. Хорошие деньги за короткий контракт. Они мне не помешают. Второе. Еще год на обеспечение конторы. Тоже плюс. И третье. Хорошие деньги за короткий контракт», — повторил Тодор. Да, он хотел домой, но можно и потерпеть. Тем более, что до дома еще лететь 3 месяца. Не разговаривал с Эльзой 3 года. Ей сообщат о новом контракте, а когда вернусь, все ей объясню, найду работу на Земле и все будет еще лучше», — рассуждал Тадор. Решение было принято, но он продолжал класть на весы аргументы, которые заставляли его ноги двигаться в сторону администрации. Корчин перешел переборку каюты и направился по коридору к сектору А, где планировал согласиться с новым договором. По пути он встретил еще нескольких знакомых, которые шли в ту же сторону с подобной целью. «Что, Тадор, летишь с нами? Деньжат захотел?» Кто-то задорно выкрикнул из группы людей, идущих рядом. Тадор вымученно улыбнулся и не стал отвечать, погруженный в тяжелые раздумья. «Она поймет. Конечно, поймет. Я делаю это для нас с ней. Я вернусь, и мы будем счастливо жить на земле. Она даже обрадуется моему решению и, несомненно, поддержит», — заключил Корчин, найдя нужные для себя оправдания. Незаметно он дошел до входа в сектор, где полным-полно было сотрудников, желавших подписать новый выгодный контракт. «Ну что ж, почти ничего не изменится. Просто задержусь на год», — подумал Тадор и направился к стойке для регистрации договора. «Я по поводу нового контракта», — не совсем уверенно произнес он. «Да, Тадор Корчин, вы можете заключить выездной контракт сроком на 1 год. Сразу вас информирую, что вылет на новую точку дислокации будет через 3 месяца и 2 дня, но это время включено в договор, и общий срок не превысит 1 года. Контракт подразумевает разведывательную миссию, то есть полет к новой колонии. Подумайте», — отозвался администратор. 3 месяца? Новая колония?» — мысленно повторил Тадор. «Все равно в результате год», — решив, вслух сказал Корчин. «Давайте договор». «Еще вам все равно придется пройти коррекцию памяти перед вылетом. Таковы правила», — сказал администратор, протягивая планшет договора. «Да и черт с ним!» — пробубнил Тадор, приложив ладонь к электронному листу контракта. Дело было сделано, и, покинув сектор, Тадор решил зайти в бар, где надеялся узнать обо всем побольше, пообщавшись с друзьями, которые наверняка уже тоже оформили эту сделку. Но наутро Корчин поимел только ужасную головную боль и никакой новой информации о контракте, чего и следовало ожидать от систем безопасности корпорации «Зейд».